Судья выпрямился и достал из рукава коробочку. «Растворите содержимое в чашке горячего чаю», — приказал он. «Это болеутоляющее снотворное». Он продолжал осмотр. Пульс девушки ему не очень понравился, но было похоже, что никаких внутренних повреждений у нее нет. Она оставалась девственницей, и никаких следов избиения судья не заметил, если не считать кровоподтека на левом виске. Он наложил на синяки мазь и прикрыл сверху промасленными повязками. Судья с удовлетворением отметил, что госпожа Дин залепила рану на груди пленкой от яйца и снова укрыл девушку. Затем достал из другой коробочки щепотку белого порошка и всыпал его в ноздри белой розы. Госпожа Дин передала чашку с лекарством. Судья жестом велел ей приподнять голову пострадавшей. Девушка чихнула и открыла глаза. Судья заставил ее выпить лекарство, после чего ее снова уложили. Он присел на край постели. Девушка уставилась на него широко раскрытыми, непонимающими глазами. «Позови сюда этих двоих», — приказал он госпоже Дин. «Скоро она сможет говорить, и они нужны мне как свидетели». «Она уже вне опасности?» — встревоженно спросила госпожа Дин. «Все не так страшно», — ответил судья. Улыбнувшись, он потрепал ее по плечу и добавил: «Ты сделала все правильно, а теперь пригласи этих двух парней». Как только вошли Дао Гань и Цзун Ли, судья ласково обратился к Белой Розе. «Теперь ты в безопасности, дорогая. Тебе нужно как следует выспаться». Ему не понравилось странное выражение ее глаз. «Поговори с ней», — приказал он Цзун Ли. Поэт склонился над девушкой и нежно позвал ее. Вдруг она словно бы пришла в себя. Она взглянула на поэта и еле слышно спросила, что произошло. «Мне снился кошмар?» Судья знаком приказал Цзуну продолжить общение. Поэт опустился на колени рядом с ложем, взял девушку за руку и начал нежно поглаживать. Судья ободряюще произнес: «Что бы это ни было, теперь все уже позади». «Но у меня еще стоит все это перед глазами!» — закричала она. «Все эти ужасные лица!» «Расскажи мне об этом!» — подбадривал ее судья. «Ты знаешь, как нужно поступать с дурными снами. Как только ты их расскажешь, они утрачивают власть над тобой и исчезают, исчезают навсегда. Кто отвел тебя в галерею?» Белая Роза глубоко вздохнула. Рассматривая нависавшие над ней занавеси балдахина, она медленно заговорила: «Я вспоминаю, что после представления я пришла в сильное смятение. Я всегда испытывала к брату самые теплые чувства и ужасно перепугалась, когда тот человек угрожал ему своим мечом. Я пробормотала госпоже Бао какие-то извинения и отправилась к брату за кулисы. Я сказала ему все, что оказалась в очень сложном положении и что хотела бы побеседовать с ним наедине. Он велел мне прийти в его комнату по пути, выдавая себя за него. Вы же знаете, что он был одет в костюм актрисы». Она вопросительно взглянула на судью. «Да, мне об этом известно», — подтвердил судья Ди. «А что произошло после того, как ты, направляясь к брату, встретилась в коридоре с нами?» «Свернув за угол, я столкнулась с госпожой Бао. Она была страшно разгневана, начала меня распекать и силком затащила в нашу комнату. Там она принесла мне извинения. Она заявила, что несет за меня ответственность и не может допустить, чтобы я общалась с актрисой, пользующейся сомнительной репутацией. Я рассердилась на нее за грубое обращение со мной, и это придало мне мужество. Я объявила, что совсем не уверена в том, что хочу стать монахиней, потом добавила, что намереваюсь пообщаться с госпожой Оу Ян, с которой якобы я была хорошо знакома еще по столице. Госпожа Бао довольно спокойно приняла мои слова. Она сказала, что, разумеется, я вольна принимать любое решение, но что в монастыре уже начались приготовления к моему посвящению, и поэтому ей немедленно нужно уведомить о моем решении настоятеля. Когда она снова вернулась, то сообщила мне, что настоятель хочет меня видеть. Обратив взор к Цзун-Ли, девушка продолжала: «Госпожа Бао повела меня к храму. Мы поднялись по лестнице справа. После нескольких подъемов и спусков мы, наконец, оказались в маленькой прихожей. Госпожа Бао велела мне переодеться в монашеское платье, поскольку в таком облачении пристойно являться на прием к настоятелю. Вдруг я поняла, что они пытаются насильно заставить меня стать монахиней. Я отказалась переодеваться». И тогда госпожа Бао пришла в ярость. Я ее такой никогда не видела. Она обзывала меня ужасными словами. Потом сорвала с меня одежды. Я была настолько ошарашена произошедшей с ней невероятной переменой, что даже не сопротивлялась. Она втолкнула меня голую в соседнюю комнату. Девушка бросила на судью жалобный взгляд. Он поспешно предложил ей еще чашку чаю. Тихим голосом она продолжала: «Я увидела большую, роскошно обставленную